То же самое можно сказать и про флору. Те же дубы, орешники, ольха, ивы, кусты орешника и таволожника. Вправо по распадкам и верховьям ручьев, в горах, по словам местных крестьян-охотников, встречается много медведей. В период июнь-июль и часть августа весь красный зверь уходит с западной стороны Сихоты-Алиня на восточную и держится ближе к морю на открытых местах, где он под ветрами бриза и туманами находит себе защиту от комаров, слепней и мошек. Уже перед самыми сумерками мы дошли до перевала, где и решили провести ночь под открытым небом. Расположились мы на самой дороге, натаскали дров, развели костер, закусили очень скромно, сварили вместо чаю какао в банке из-под ананаса и, устроив ложе из веток, легли спать у самого костра. Вечером с моря потянуло туманом, а так как мы находились на самой вершине гор, то он не замедлил покрыть и нас своим сырым, холодным саваном. Когда стемнело, появилось множество светящихся светлячков. Любопытно было видеть, как эти светящиеся насекомые, то вспыхивая, то потухая, движутся во множестве и в разных направлениях. Я произвел интересные наблюдения над ними, каковых счел своим долгом записать особо, и собрал для коллекции несколько экземпляров этих представителей. Усталые, мы скоро заснули под открытым небом, зато густо прикрытые ночным морским туманом. 17 июля. С первыми лучами утреннего солнца туман стал подниматься выше, начал клубиться у вершин гор, потом стал разрываться и, наконец, как-то сразу быстро рассеялся. Солнышко выглянуло, как-то любовно осветило землю. Всюду стало светло и ясно. Мы были на гребне гор, идущих с запада к востоку, и впереди и позади нас были долины, и впереди и позади дорога, идущая на реку Арзамасовку. Задний пройденный склон был пологий, а передний, который предстояло еще пройти, крутой. Поэтому и дорога здесь шла не прямо к низу, а зигзагом в сторону под углом горизонталем. У гребня и ниже шагов на 200 совершенно чистое место. Ниже растут кусты и деревья. Отсюда путь наш лежал по долине реки Подеваловки к посту Святой Ольги. Дорога идет правым пологим скатом гор, совершенно прямая, как стрела, и в хорошем состоянии, допуская беспрепятственное быстрое движение. Тут не может быть никаких поселений. Земля совершенно для сева неудобная, болотистая, заросшая лесом. Да к тому же близость бухты Святой Ольги за то, что в конце концов там будет город, а земля эта будет отдана городу раз и навсегда. Складки местности представляют очень незначительные отроги и ничтожные распадки с более или менее крутыми и пологими скатами. Деревья здесь, большую частью, белые березы, небольших размеров, дуб такой же, как и по ту сторону перевала. Единственно, ольха, растущая в изобилии по всей речке, поразила меня своими размерами, вышину и толщину. Стал все чаще попадаться крупный паук. Несколько экземпляров его собраны мною и посажены в банку со спиртом. Не доходя версты полторы до залива Святой Ольги, там, где речка Поддеваловка поворачивает на север, принимая приток ее с юга, дорога переваливает через небольшую возвышенность. Рано утром мы пришли в Ольгу, все еще спали. Этим закончилась моя экскурсия в долину реки Арзамасовки.